Глава 20. Мы медленно шли по узкой дорожке, вымощенной светлым камнем, и долго молчали, думая каждый о своем. Лера наслаждалась теплом солнца, зеленью высоких деревьев и низких кустарников, разноцветными цветами вдоль нашего пути. «Получается, что твой брат – наместник или регент?» – неожиданно спросила она, повернувшись ко мне и посмотрев немного нахмуренно. «В нашем случае это не совсем так. Учитывая сложившуюся ситуацию и вероятность моей гибели или сумасшествия, Оор стал временным, но полноценным королем. Временным до тех пор, пока не взойду на трон я, или он останется им на всю жизнь, после того, как к нему придет родовая сила. А если бы ты не нашел попаданку, но остался бы жив, тогда Оор ждал бы твоего сумасшествия?» — осторожно спросила Лера, обхватывая себя за плечи. Лицо стало бледным, как первый выпавший снег. Ей было сложно принимать наши законы, нашу реальность. «Если бы я не смог найти или привести с собой из леса попаданку, то бросил бы вызов другому темному, у которого была бы попаданка. Моя невеста посмурнела. Не буду скрывать, Лера. Я знаю, кому бы бросил вызов. Эти темные недостойные. Ты видела в туманном лесу таких? Они не до конца понимают, кем является попаданка для темного. Они относятся к женщинам как к средству достижения цели и продолжения рода. Но суть проклятия в том, чтобы темные относились к своим попаданкам как к спасительницам, дару магии, девушке, которая может сделать жизнь темного долгой и счастливой». Лера озадаченно посмотрела на меня и перевела взгляд на великолепный розарий в стороне. «Но я понял твой вопрос», — глухо сказал я, и девушка вздрогнула. «Мое сумасшествие слишком опасно. Королевская магия самая сильная, мощная и жадная. Тьма всегда жаждет завладеть разумом и душой. Темному нужен свет, чтобы не потеряться в этом мраке. И только девушка из другого мира обладает даром света, который будет освещать путь темному, будет даровать силы и желание бороться с тьмой, не поддаваться ей». Я глубоко вздохнул и посмотрел на небо. «Без этого света тьма завладеет своим носителем, сведет его с ума, и темный превратится в чудовище. Самое опасное чудовище, с которым очень сложно справиться. Обезумевшими темными занимается Альянс Королевств. Безжалостно уничтожает, пока не пролились реки крови невинных людей. Но я бы не стал ждать и подвергать свое королевство такой опасности. Поэтому в нашем роду есть давно закон о проклятой крови. Если бы я не справился, то вызвал бы на поединок моего брата, и он убил бы меня, после чего стал бы обладателем родовой силы». «Но как бы он с тобой справился? Ведь ты самый сильный темный», — поспешно спросила Лера и прикусила губу, осознав, что вопрос вырвался непроизвольно. Опустила взгляд и сама ответила на свой вопрос. «Ты бы все сделал, чтобы победил он». «Хочешь попробовать родниковую воду, что славится своими лечебными свойствами?» Перевел я тему, пытаясь отвлечь Леру от тягостных, темных мыслей. «Конечно!» — просияла она, и мы свернули к чаще справа, за которой прятался ручей и бьющий из земли родник. Рядом располагались скамейки для отдыха, возле самого родника на отполированном камне стояли тяжелые деревянные кружки для питья, что сами очищались под действием бытового заклинания. Лера это уточнила первым делом. «Удивительно», — прошептала она, опуская в ручей пальцы. «Вода едва заметно светится голубоватым свечением». Когда-то на этом месте сильная эльфийка, бегущая с младенцем на руках от нежеланного мужа, пряталась. От голода, холода ночью и страха за свое дитя пролила слезы на эту землю и взмолилась к богам, чтобы они помогли ей. Боги ее услышали и даровали ключ, из которого побежала лечебная вода, что спасла ей с младенцем жизни. Эльфийка набралась сил, ее раны зажили, и она смогла вернуться в дом родителей, которые спасли ее от жестокого мужа. Вода уже не обладает настолько сильными свойствами, но какие-то силы еще в ней есть. Она придает бодрости, сил, и больной, испивший этой воды, идет быстрее на поправку. Однако воду нужно пить из ручья, не отходя от него. Если ее налить в какой-либо сосуд и отнести подальше, то свойства теряются. Удивительная магия». «Это правда или легенда?» — заинтересованно спросила девушка, выпив половину пузатой кружки. «Настолько старая история, что уже никто и не знает», улыбнулся девушке, и та, улыбнувшись, в ответ допила с удовольствием воду. «Я хотела спросить», присаживаясь на гладкие крупные камни рядом с ключом, сказала она, «ты упомянул про Альянс Королевств, что отслеживают обезумевших темных. Можешь подробнее рассказать про Альянс?» «Да, конечно», сев напротив, ответил и провел рукой по поверхности воды, ощущая отголоски ее магии, немного пощипывала кончики пальцев. «Он был создан уже очень давно, после того, как появилось проклятие, и все узнали, что такое обезумевшие темные и как можно избежать сумасшествия. В ночь черной луны в туманном лесу появлялись девушки из другого мира, мало похожего на наш, не обладающего магией. Но только эти девушки могли снимать проклятие темных. Попаданки обладают особым даром, который способен лишать проклятия силы, как у темных, так и у светлых магов. Но светлым не обязательно искать девушку из другого мира, им вполне могут помочь и местные девушки, которые способны полюбить их». «Я думала, что проклятию подвержены только темные», — удивилась Лера. «Все мальчики, рожденные в ночь черной луны», — ответил спокойно, хоть на душе и разливалась горечь. «Проклятие! Сколько же оно испортило судеб, унесло жизней!» Когда все королевства осознали, какая нависла угроза над всем миром, то был созван Совет всех королей. Тогда-то и появился Альянс Королевств Тенебрис. Строгие правила, которые нельзя нарушить. Их придерживаются все. Соблюдение этих правил обеспечивает мир во всех королевствах и минимизирует появление обезумевших темных. За каждым мальчиком, рожденным в ночь черной луны, следят до его женитьбы на попаданке или до первых признаков его безумия, и тогда уничтожают того. «А почему появилось это проклятие?» — тихо, почти шепотом спросила Лера. «Никто не знает», — сжал кулаки от бессильной ярости. «Если бы мы только знали, кто и зачем проклял всех мужчин, рожденных в ночь черной луны, то тогда был бы шанс уничтожить это проклятие». «Это произошло уже очень давно. Проклятие напитало наш мир, вплелось в магию, в саму суть мира. Когда сформировалась проклятая зона туманного леса в виде пятиконечной звезды, появились жрецы, создавшие там храм. Никто, кроме них, не может туда входить. Никто, кроме них, не знает, что в храме. Но только жрецы в последний день каждого третьего месяца могут связать проклятого темного с его попаданкой, особым ритуалом, после которого они становятся мужем и женой. Дар попаданки после этого активизируется, снимая проклятие с мужа, и никто из темных больше не может ее отобрать, поскольку попаданка привязывается только к мужу, и только на него действует ее дар. «Нам нужно будет отправиться в туманный лес к храму в последний день третьего месяца, чтобы провели ритуал?» «Нет», — мотнул головой, — «жрецы сами приходят». Лера замолчала, задумавшись, и прикусила нижнюю губу, чем вызвала у меня прилив желания ее поцеловать в эти манящие малиновые губы. «А сколько всего королевств и какие у вас существуют расы?» Она заинтересованно посмотрела на меня, и наши взгляды сплелись. Лера ощутила мое желание и смущенно опустила взгляд. «Королевств всего 23», беря себя в руки, ответил ей. Все находятся на территории основного материка, и только 4 отдельно, включая наше королевство. В основном население нашего мира состоит из обычных людей. Среди них есть и маги, в том числе и темные. Оборотни редкие, разные виды. Моя вторая ипостась, как ты уже знаешь, волк. Эльфы, орки и полукровки, которые появляются от мужчин другого вида и по умолчанию наследуют все от своего отца. Они слабее чистокровных, но все равно сильны. Союз с попаданкой дает преимущество в том, что в таком браке рождается полноценный потомок своего вида, не полукровка, ведь мать с даром. А чудовище в лесу? Расы вне закона, которых мы уничтожаем. Вампиры, пьющие кровь других. Скелеты, поднятые из могил некромантами. Личи, маги-некроманты, добровольно ставшие нечистью. Зомби, превращенные в нечисть колдовством, Гарпии, летающие твари, гулей и тень ты уже видела в лесу. К бестелесным относятся банши, призраки и те же тени. Водных всего двое — сирены и кракены. Этих больше всего. Остальных так мало, что даже я не всех видел. Они могут обитать только на одной территории какого-нибудь королевства. Все твари стремятся убить живых. От бесконечного голода или жажды смерти. «К этому нужно привыкнуть», — обхватив себя руками, выдохнула Лера. «Ты справишься». Вставая и протягивая руку, уверенно сказал невесте: «Пойдем. Сегодня нужно успеть закончить все дела. Завтра мы отправляемся в мое поместье». Лера тяжело вздохнула и вложила свою маленькую ладошку в мою руку.